Дом Фортицев был высоким старинным строением, украшенный цветной мозаичной плиткой, и располагался неподалеку от университета округа. Когда Ройс остановил у их крыльца машину, одолженную без спроса у одного из оруженосцев, уехавшего с графом во дворец, улица была тиха. Издалека, в основном со стороны университета, доносился резкий треск фейерверков и пение, и красивое, и пьяно неразборчивое. Морозный ночной воздух доносил густой пьянящий запах древесного дыма и пороха. Над крыльцом горел свет. Госпожа профессор, пожилая, улыбчивая, аккуратная форледи, пугавшая Ройса почти так же, как сама леди Элис, встретила их на пороге. Ее мягкое круглое лицо напряглось от тревоги. «Вы сказали ей, что я еду?» — вполголоса уточнил милорд, снимая пальто. Он не сводил беспокойных глаз с лестницы, ведущий наверх из тесной, отделанной деревянными панелями, прихожей. «Не решилась». «Элен, что мне делать?» Милорд внезапно сделался каким-то маленьким, испуганным, одновременно и старше, и моложе, чем есть. «Думаю, просто подняться наверх. Тут ни к чему разговоры, слова или доводы. Я уже все перепробовала». Он застегнул, потом расстегнул обратно серый китель, накинутый поверх старой белой рубашки, одернул рукава, глубоко вдохнул, поднялся по ступенькам и скрылся из виду. Минуту-две спустя госпожа Фортиц перестала нервно теребить собственные пальцы, жестом показала Ройсу на стул за заваленными книгами и бумагами столиком, а сама на цыпочках поднялась наверх вслед за милордом. Ройс сидел в вестибюле и прислушивался к скрипам старого дома. В гостиной, видной сквозь одну из арок прихожей, отблески камина золотили воздух. Другая арка вела в кабинет госпожи Фортиц, уставленный книгами. Льющийся из вестибюля свет выхватывал из темноты золотые буквы на старинных книжных корешках. Ройс сам не был книголюбом, но ему нравился уютный библиотечный запах этого места. Когда он был стражником в Хассадаре, то ему ни разу не случалось разбираться на месте преступления, когда кровь на стенах и запах зла в воздухе, в домах, где были бы такие книги. Изрядное время спустя в вестибюль вернулась госпожа Фортиц. Ройс уважительно склонил голову. «Она дурно себя чувствует, мэм?» Усталая женщина поджала губы и шумно вздохнула. Прошлой ночью определенно чувствовала. Жуткая мигрень, такая сильная, что она плакала, и ее чуть ли не рвало. Но сегодня утром она посчитала, что ей лучше. Или, по крайней мере, сказала так. Она хотела, чтобы ей стало лучше. Но, наверное, она слишком сильно старалась. Ройс обеспокоенно глянул наверх. Она захотела его видеть? Напряжение чуть спало с ее лица. «Да». «И все будет хорошо?» «Теперь, надеюсь, да». Она попыталась улыбнуться. «Как бы то ни было, Майлз велит вам ехать домой. Он намерен некоторое время здесь пробыть и позвонит, если ему что-нибудь понадобится». «Да, мэм». Ройс встал, неопределенным движением руки в стиле милорда откозырял ей и удалился.